Глава третья. Виктор. Виктор никогда не верил в бумеранги, карму и всякую подобную чушь, которой так полно было повсюду. Он был уверен, что всякий сам кузнец своего счастья. И если человек что-то не получил от жизни, что-то, чего он давно хотел, значит, мало старался. Ну и надо постараться сильнее. Или же сменить цель, заняться чем-то другим. Логично же. Вполне. Но все эти рассуждения Виктор выдавал до встречи с ненормальной бабой, которая уже дважды за неделю появилась на его пути. Дважды! В кои-то веки Виктор задумался о воздаянии за грехи и теории бумеранга. В голове даже вопрос появился. «Где же я так нагрешить успел?» Вода в ведре оказалась дьявольски холодной, практически ледяной. «Колодезная!» Пояснила это ненормальное, когда они втроем зашли к ней в дом. Димка наотрез отказался вести мокрого Виктора в город. «Ты хочешь пневмонию заполучить?» — язвительно спросил он. «Так вон у Лики колодец, иди попрыгай туда, намного проще будет». Виктор покрутил пальцем у виска, но все же перешагнул порог участка. Относительно большого участка, надо заметить. Соток 15-20 точно имелось. Минут через пять Виктор в женском теплом халате длиной до пят с чашкой горячего кофе в руках сидел на диване на кухне и внимательно наблюдал за хозяйкой, что-то обсуждавшей с Димкой в другом конце кухни. Вещи Виктора сохли в ванной, в паровом шкафу. Вообще и дом, и кухня выглядели довольно презентабельно. Сразу было видно, что вбухали сюда денег немало. В отличие от хозяйки. Она что тогда у Виктора в офисе, что сейчас на своей территории, внешне походила на уборщицу или секретаршу, но никак не на владелицу таких богатых хором. Да и вела она себя не как владелица, а скорее как торговка с рынка, которая внезапно перепутала дома. Но двигалась она по кухне уверенно, знала, что где лежит и как с чем обращаться. Так что последний вариант точно отпадал. И вот что удивительно, казалось бы, если имеешь неплохой доход, то надо и о себе подумать, о теле там, о лице, о прическе. О чем еще женщины думают обычно? Ну уж точно не в этом случае. Тетка Антона однозначно не желала беспокоиться о подобных вещах. Хорошо, хоть халат на Викторе был новый, с биркой, и явно не из дешевого магазина. Виктор не прислушивался к разговору. Он пил кофе, осматривался, думал. Что-то явно было не так с его жизнью, раз уж судьба, чтоб ее, решилась на такую явную демонстрацию. По мнению Виктора, хватило бы одного раза с тараном. Но нет, теперь прибавилось и ведро с водой. А дальше что? На его пути появятся дикие животные? Но вдруг... Тот же слон или кабан. Вот весело будет, когда они начнут гоняться за Виктором. «Жениться вам надо, барин», — всплыла в голове фраза из старого фильма. И Виктор не сдержался, хмыкнул. «Нет уж, туда, в это ярмо, он сам добровольно точно не полезет. Ему хватило брак родителей, насмотрелся на их ссоры и скандалы». Димка с хозяйкой дома, услышав его хмыканье, покосились в его сторону, но больше никак не отреагировали. И Виктор вернулся к своему кофе. Анжелика. «Лечиться тебе надо, Лика, у специальных врачей голову проверить!» Димка намекал на психиатров, которых сам боялся как огня буквально каждую их встречу. Он считал, что Анжелике давно пора найти нормального мужика и деток растить, а не вот это вот все. «Тогда, может, перестанешь на людей колодезную воду ведрами выливать? Тебе маршрут повторить?» Анжелика раздраженно передернула плечами. «Что ты прилип, как тот банный лист? Тебе надо? Ты к тем специальным врачам и иди. И дружка своего с собой забери. Вам обоим пора». Ее жутко бесила сложившаяся ситуация. Получалось, что начальник Антона пострадал от ее, Анжелики, рук уже второй раз. И непонятно, как это аукнется на карьере самого Антона. Не придется ли ему менять работу? Как назло, сволочные мальчишки прекратили трезвонить и Анжелика никак не могла доказать, что ее донимают всякие мелкие обормоты. Она покосилась в сторону дивана, удостоверилась, что начальник Антона занят чашкой кофе, и повернулась к Димке. «Ты его когда заберешь? Мне вообще-то работать надо». «Знаю я твою работу», — отмахнулся Димка. «У тебя куча подчиненных. Сами все сделают. Выдыхай, Лика. Сейчас костюм его высушится и уедем». «И надеюсь, ты его больше сюда не притащишь». Выразительный взгляд Димки Анжелика проигнорировала. «Тоже мне сегодня нашелся». А то она не догадалась, зачем в Димкиной машине внезапно прикатил этот красавчик. Ну, как прикатил, так и укатит. Анжелика засунет в посудомойку его чашку кофе, включит кофемашину, соорудит себе любимый капучино с молоком побольше и, наконец-то, усядется за ноут. Надо было еще кучу всякого переделать. То есть на шашлыки к Борису Ивановичу нас не приглашают. Димка попытался сделать очередной заход. «Тебя и Наташу папа всегда рад видеть, и ты прекрасно это знаешь», — расставила все точки над «и» Анжелика. «Они с мамой через неделю из отпуска вернутся. Он сам позвонит тебе и пригласит. А вот твоего дружка тут видеть не рады». «Стерва ты, Лика», — сообщил ей взглядом Димка, но промолчал. «Решил, видимо, что здоровье дороже». А то мало ли что, и в каком объеме Анжелика может вылить на дорогих гостей в следующий раз.